Глава 211. Кто все-таки безумен? Кто? Эндрю был в ужасе, испуганный и разозленный. Этот хранитель молота из третьего батальона огромного молота находился в крайне затруднительном положении. На его обеих руках осталось две оборванных цепи, остальные разорвались на мелкие кусочки, превратились в железные опилки, лежали на земле. Еще более печальным было то, что по обеим рукам у него текли реки крови, вены просвечивали сквозь кожу, руки тряслись, не осталось былой силы. Этот неожиданно появившийся беспощадный кулак все уничтожил. Какая искусная тактика боя! Какая ужасающая сила! Такой умелый мастер редко встречался в Фермопилах. Это заставило его пасть духом. Этот внезапно появившийся человек неожиданно горестно вздохнул, даже ни на кого не взглянул. Он согнулся и сел на корточки. Затем помог встать раненому парню, завернутому в красную накидку Торса. Он был еще в забытии. Глаза его горели гневом. Вдруг он достал зелье яркого цвета и осторожно вылил его в рот раненому парню. Меткий стрелок, белокурый парень, только увидел пришедшего и сразу встал перед ним на колени, произнеся «Ваше Величество». Эндрю сразу понял, что он тот самый король, про которого говорил светловолосый юноша. Существование вассального государства Чамборд не очень волновало Эндрю, но появление короля не уступало появлению целой армии. Битва на горном пике Шуанта уже привлекла всеобщее внимание. Он был испуган и гневался. Он не знал, что зависимое государство шестого уровня владеет таким выдающимся мастером. Хранитель молота не заметил, что господин Кулон, у которого все тело было в крови, лежал на земле и безумно кричал. Он вопил, что должен убить никчемного короля Чамборда и всех воинов. Однако, начиная с появления короля Чамборда, он был дико напуган, тихо дышал, как будто увидел самого дьявола, дрожал всем телом, бешено вращал глазами и, в конце концов, упал в обморок. Этот парень – важный преступник штурмового легиона. Он совершил тяжкое преступление. Командир легиона Птолемея лично желает задержать его. Король Чамборда – «Будь панькой и выдай его нам!» Эндрю топнул ногой и произнес все это громко. Он понял социальное положение стоящего перед ним. Хранитель молота не мог заставить его волноваться. Правитель вассального государства Зенита, неважно какой величины его сила, должен соблюдать правила. Он должен понимать, какую славу и авторитет имеет штормовой легион. Умный человек должен сделать правильный выбор. Ради какого-то простолюдина противостоять королевскому штормовому легиону крайне глупо. Однако он не подумал, что говорил в пустоту. Противник ничего не услышал, даже не посмотрел на него. Для короля Чамборда лежащий на земле преступник был во много раз важнее, чем так называемый «третий батальон огромного молота из штормового легиона». Король изо всех сил пытался залечить раны этого чернокожего парня. Три минуты спустя, под действием исцеляющего зелья, большая часть ран на теле юноши успешно зажила. Его рана на спине перестала кровоточить, лицо зарумянилось, в забытье он как будто вспомнил о каком-то мрачном событии, на лице показалась злость. После этого он медленно открыл глаза, посмотрел перед собой, удивился, из последних сил выпрямился и зарыдал во весь голос, стоя на коленях. «Наставник, правда вы, я в конце концов вас нашел, дядя Йорк и маленький Дин, они умерли, прошу вас, отомстите за них!» Этот юноша был новым учеником Сунфея, Филиппом Индзаги. «Что? Что ты сказал? Йорк умер?» Сунфэй, услышав это, изменился в лице. Он хорошо относился к тому здоровяку, хотел, чтобы тот в будущем стал жителем Чамборда. «Это все они! Это они убили дядю Йорка!» Инзаги повернулся к хранителю молота и остальным.

Это было магическое снаряжение. Бешено сверкало среди утреннего ветра и небесной лазури. Лицо было квадратной формы, очень решительное. Брови были свирепыми, как кинжалы. Глаза были огромными и одухотворенными. Все покрывалось красным светом. Температура была ужасающей. Под ее воздействием туман рассеялся. Все стало отчетливо видно. Этот человек стоял величественно и непоколебимо, как гордый демон. Однако его левая рука и краги в серебристых доспехах были в трещинах и разломах. По мере того, как он передвигался, доспехи в конце концов распались, упали на землю, затем превратились в черно-красную груду металла. «Отлично! Отлично! Отлично!» Кулак с удивительной и совершенной силой, оказывается, обладает способностью разбить на кусочки мои доспехи божества стихии огня. Александр, император Чемборда, одержал победу над Золотым Рыцарем. Это действительно заслуженная слава. Этим ударом вы можете гордиться. Человек с квадратной формой лица подошел, высоко поднял подбородок, выглядел надменно и могущественно. Вот смешно. «Удар кулака разгромил твои доспехи. Должен гордиться, тогда я убью тебя. Разве не тогда я буду военным гением?» Сун Фэй считал его ниже своего достоинства и засмеялся. Первый мастер Фермопил Дилос с ограниченным кругозором, считающий себя великим, но встреча с ним ничего не стоит. «Что? Мы знакомы?» Сун Фэй холодно усмехнулся и промолчал. «У Золя и Модрича есть потенциал Джеймса Бонда. Эти дни они досконально изучили всех личностей, написали их портреты, описали их характер и силу. Сун Фэй тщательно осмотрел эти материалы. Первый мастер Дилос, согласно этим материалам, стоил внимания. Нет смысла болтать. Я никогда не участвовал в бессмысленном споре». Дилос не разозрился от язвительных насмешек Сун Фэя. Он ставил себя выше других. Он посмотрел на хранителя молота и солдат, у которых на теле виднелись тяжелые раны, и его брови нахмурились. Он сказал, «Тот, кто осмелится причинить ущерб штормовому легиону, на самом деле король Чемборда? Я жду объяснений». Сун Фэй расхохотался. «Ущерб? Ты ошибся. Я хочу их не просто ранить». «Я хочу их убить!» «Король Чемборда, да ты обнаглел! Следи за словами! Штормовой легион — это не то, что твое зависимое государство шестого уровня!» Дилос не вытерпел, протянул руки к обессилевшему хранителю молота и сказал, «Ну-ка скажи мне, что случилось?» «Слушаюсь, господин Дилос!» «Все очень просто!» Вчера молодой человек в роскошных одеждах Кулон был побит Сун Фэем в баре. Затем он попросил магов вылечить его раны. Он был сумасбродным сыном чиновника и никогда не был так опозорен. Он не мог так просто вынести такое обращение, он знал, что сила Сун Фэя ужасающая. Он не мог найти мастера, способного ему противостоять. Он не знал, с чего начать поиски, но не мог больше сдерживать в себе гнев. Так он отыскал наемников, которые сидели за одним столом с Сун Фэем и с ним бронились. Кулон не осмелился отыскать первого мастера Фермопил, но он не привык просить помощи у Дилоса, который был его старшим братом, потому что у того была дурная слава. В конце концов, он обратился к хранителю молота третьего батальона Эндрю, который постоянно заискивал перед ним. Используя мощь штормового легиона, быстро нашел Инзаги и Йорка, принося много смертей в трущобы. Йорк и Инзаги сопротивлялись, охраняя детей, но им было не по силам одолеть Эндрю. Йорк, рискуя жизнью, остановил молот на несколько секунд, дав возможность одаренному Инзаги укрыться в потайном месте. Чернокожий парень хотел остановить людей Кулона, но получил ранение от огромной мощи молота Эндрю. Когда в следующий раз Инзаги смог устоять от удара, Йорку уже отрубили голову. Это было безумие, но в решающий момент среди смертельной битвы Инзаги подумал, что только один человек мог отомстить за Йорка, спасти схваченных сирот. Ему нужно было найти наставника, короля Александра. Он бежал, но кровь от тяжелой раны оставляла следы. Эндрю и остальные гнались за ним с целью убить. Раны Инзаги обострялись, но он по-прежнему настойчиво продвигался вперед. Благодаря природным талантам укрывался и убегал незамеченно, дойдя, наконец, до расположения войск Чемборда. Эндрю казался ужасающим мастером фермопил, он понимал Дилоса, но не мог ничего утаить и исказить, он объяснил каждый шаг, каждое происшествие этого дела. «Брат, тебе нужно вернуть авторитет клану Патолинея. Этот чертов король Чемборда меня ранил, а также твоих подчиненных. Он растоптал достоинство клана Патолинея». Раненый кулон проорал, скрипя зубами от гнева. «Ах, ничтожество! Авторитет приобретается с помощью меча и крови, а не с помощью твоей женской мотни и сладенького ротика, намазанного свиным жиром!» Дилос уже давно презирал этого опустившегося младшего брата. Он себя не уважал, открывал рот и сразу ругался. Однако, кончив всех бронить, опять повернул голову и посмотрел на Сунфея. Затем самодовольно сказал: «Но король Чемборда, раз уж этот простолюдин ранил кулона, то клан Птолемея не может простить ему этого позора. Он не может дальше быть живым. Выдайте-ка его нам». Сунфэй колко ответил: «Это шутка? Инзаги, любимый ученик короля, даже если он и ранил твоего дряного младшего брата, даже если бы он его убил, и что с того? Спроси важных королевских деятелей. Король также спросит своих приближенных. Если вы выдадите нам человека, который ранил вашего младшего брата королевской особы, тогда король сделает уступку, отпустит ваш клан Птолемея и не будет никогда враждовать со штормовым легионом». «Вот наглец!» Дилос пришел в ярость. Тело его покрылось красным светом, его энергия была ошеломляющей, и он сказал со смехом: «Отпустить клан Птолемея? Враждовать со штурмовым легионом? Что за наглый король Чемборда? Раз уж ты так опрометчиво говоришь, то какие же у тебя скрытые способности, раз ты готов разгромить золотых рыцарей Сатона?» Глава 212. Один удар небесного кулака смертелен. «Столько наговорил. Оказывается, ты вызываешь меня на бой ради одной пустой славы. Это доказывает, что ты хочешь быть сильнее, чем золотые рыцари Сатона. Это правда?» Сунфэй расхохотался. «Если у тебя такое поведение, то я должен тебя игнорировать. Ну и хорошо, я дам тебе один шанс. Согласен?» «Есть один метод. Если ты примешь бой, то сможешь доказать, что сильнее, чем рыцарь Сатона». Сунфэй закончил говорить и топнул ногами по земле. Это было простым движением, но, наблюдая за ним, можно было увидеть, как энергия увеличивается. Это было вызвано гневом, который бешено нарастал. Эта волна гнева начала неудержимо вырываться из его тела. Воздух начал становиться вязким, как будто болото, в котором погибают люди». Дилос был очень удивлен тем, что позади короля Чемборда медленно возник неясный силуэт высотой около 100 метров. Этот силуэт показался не полностью, можно было только различить, что это была тень человека, державшего в руках молот, с ног до головы он был одет в блестящие доспехи. Эта фигура была очень внушительной и грозной, и весьма далекой от реальности». «Этот прием боя называется небесный кулак. Один удар смертелен». Сунфэй сделал шаг вперед, атаковал двумя кулаками со скоростью молнии. Один за другим появились следы прозрачного кулака. Они замерли и застыли в воздухе, словно живые. После этого они непрерывно накладывались друг на друга и соединялись. В итоге 30 отпечатков кулака совместились в один, образовали сверкающий след кулака, словно из чистого хрусталя. Каждый палец, каждый сустав, каждая прожилка, каждый ноготь, даже кровеносные сосуды под кожей – все было видно ясно и отчетливо. Этот кулак был как живой, он был образован тысячами превращений. Лучший мастер молодого поколения фермопил Дилос нахмурил брови.

Я же не кровожадный безумный демон». Сун Фэй скривил рот, показал на Кулона и Эндрю и опять сказал: «Но эти люди... Ни один из них пусть и не мечтает живым выбраться отсюда». «Нет, нет, спасите, помогите!» Эндрю и Кулон почувствовали злость в голосе короля Чемборда. Они поменялись в лице, до смерти испугались. Сун Фэй не дал им оправдаться. Он создал мощную силу тяготения. Эти двое боролись изо всех сил, но их подняло в воздух, и они оказались перед Сун Фэем и бессильно упали на землю. Дилос хотел ему помешать, но раны на его теле мешали ему. Каждое движение сопровождалось дикой болью. «Король Чемборда, Эндрю, хранитель молота, третьего отряда штормового легиона, Кулон, прямой потомок клана Птолемея. У этих двух высокое социальное положение. Они не те личности, которых ты, король маленького государства, можешь задевать». «Я умоляю тебя, не надо, не надо навлекать на себя беду!» Сун Фэй ничего не ответил. «Осмелишься кого-то убить?» — король спросил чернокожего Инзаги. «Осмелюсь!» — Инзаги понял точку зрения Сун Фэя. Его взгляд устремился на Кулона и Эндрю, которые стояли на коленях и не могли двинуться. В его глазах горело пламя ненависти. «А где клинок, который я тебе подарил?» Инзаги услышал вопрос и вытащил клинки из чехла на сапоге. Это были зов могилы и укус мертвой змеи. Лезвия были холодны, от них веяло страхом. «Ты можешь убить одного из этих двух. Выбери сам». Сун Фэй посмотрел на этого юношу, который был переполнен гневом. Инзаги молчал несколько минут, медленно дошел до тех двоих. На них уже лица не было от страха. Особенно на Кулоне, молодом господине, в шелковых панталонах. Он уже начал мочиться от страха. Он стоял на коленях и не двигался, жалобно моргал и молил о пощаде. Он обнял Инзаги за ногу и горько заплакал. Появилась полоса крови. Она окрасила землю. Одна маленькая симпатичная голова покатилась по земле. Безголовый труп обливался кровью. Инзаги не уклонился. На его руках, теле и лице все было обрызгано алой кровью. Он был как будто кровавый человек. Еще день назад он стыдился и смущался, а теперь полностью изменился. Раньше он не хотел причинять кому-то вред, но внезапно превратился в коварного и жестокого духа смерти. Он нисколько не колебался и не волновался. Его рука, держащая зов могилы, была невероятно тверда. Глава 213. Вы оба похожи. Убив одного врага, Инзаги поднял с земли брошенный вражеским солдатом меч и пронзил голову, лежащую на земле. Острие меча прошло сквозь макушку головы, так же, как шипы стальной повозки пронзили головы Йорка и остальных. Он поднял эту голову и вставил меч в землю. Молча все завершив, Инзаги вытер кровь с лица и остановился. Затем развернулся и встал позади Сун Фэя. Сун Фэй удовлетворенно покивал головой. Убийство только одного человека являлось проверкой для Инзаги от Сун Фэя, и Инзаги не разочаровал Сун Фэя. Этот юноша, столкнувшись с обездвиженным врагом, смог под влиянием огромной ненависти подчинить свои эмоции и, полностью следуя приказу Сун Фэя, выбрал убить только одного человека. Уже только этот факт говорил, что чернокожий юноша Инзаги обладал искренним сердцем. Он уважал своего учителя, строго соблюдал его приказы и был способен сопротивляться соблазну. Иметь такого человека стоило того, чтобы Сун Фэй тратил время на его воспитание. Сун Фэй был очень доволен выбором Инзаги. «Почему ты выбрал именно его?» Не подавая виду, спокойно спросил Сун Фэй, посмотрев на пронзенную острием меча голову. «Они оба заслуживали смерти, но, сравнивая их друг с другом, Кулон – прямой потомок рода Птолемея, его социальное положение тем более должно быть почетно. Если бы я убил его, обязательно бы затронул род Птолемея, эту влиятельную силу, и тогда бы завязалась бесконечная вражда».

вслед за этим ярким пламенем упокоится в небе. Все жили в смутное время. Даже с такой силой, как у Сунфэя, полагаясь на мощь одного человека, невозможно было уберечь всех близких людей. Из глаз чернокожего юного Инзаги выкатились горячие слезы. Видя, как бушующее пламя поглощает умерших близких товарищей, Инзаги почувствовал, как сердце стало твердым. Кроме стоящего перед ним выдающегося человека, больше ничто не могло оставить в его сердце рану. «А?» Выражение лица Сунфэя внезапно изменилось. В один миг он переключился в режим варвара, применил умение «Прыжок». Прежнее место, где он стоял, заискрилось, и он появился возле стальной арестантской повозки. Разбил кулаком железную ограду, ворвался в огонь, вынес на руках четыре худых силуэта и вернулся на прежнее место. Еще четверо живых сирот. Сунфэй переключился в режим паладина, применил умение «Молитва». Чистое, возвышенное золотое сияние внезапно распространилось от его тела и обволокло четыре худых тела, вынесенных из кучи трупов из арестантской повозки. Тело Сунфэя в эту минуту наполнилось аурой сожаления и великодушия, словно божество снизошло в мир людей. Спустя некоторое время на щеках этих четверых бледных мальчиков появился легкий румянец. Затем возникли признаки дыхания. «А, великолепно! Кавани, Майкл, Гонзалес, еще и Дэвид, прекрасно! Они все живы!» Видя эту сцену, Инзаги безумно обрадовался. Уже более трех лет эти дети трущоб были ему как родные и жили рядом с ним. Сначала он думал, что после случившейся беды он остался один, кто одиноко будет идти по пути мести, и не думал, что в такое отчаянное время вдруг окажется, что четверо его товарищей невообразимым образом останутся живы. «Филипп, эти четверо сирот теперь под твоим присмотром». Сунфэй прервал умение молитва. Четверо уцелевших мальчиков уже восстановили дыхание до нормы, но, возможно, из-за недоедания они никак не приходили в себя. «Слушаюсь, Ваше Величество!» — радостно ответил Инзаги. «Ага, давай, иди отдохни». Торос приказал солдатам взять четверых сирот, находящихся без сознания, и повел Инзаги в лагерь. В это время чех и надзиратель Олег уже все прослышали. Войска Чамборда выстроились перед лагерем и были наготове. Они проявляли твердое рвение. Сунфэй показал на тяжело раненного Дилоса и лежащего на земле, притворяющегося мертвым Кулона, повернулся и пошел в лагерь. Его голос доносился до каждого солдата Чамборда. «Этих двоих оставьте, а всех остальных убейте». Следовавшие за Эндрю и Кулоном 60 солдат повернулись и бросились бежать, но куда им было бежать? Свирепые городские полицейские Чамборда догнали их. Мечи летали подобно вихрю и разносили повсюду кровь. Все до единого были разрублены напополам, и они тут же погибали. Бесполезно было даже преклонять колени и просить о пощаде. Первый в Фермопилах среди своего поколения мастер Дилос нахмурился, активировал энергию и пресек все внутренние раны. Он не был в состоянии спасти всех этих солдат, и у него не было никаких намерений спасать этих паршивых овец. Люди Чамборда показали свою мощь, заставив его сердце встрепенуться. Кроме непостижимого короля Чамборда и прежде появившегося белокурого юноши, стрелявшего как бог, еще были худой высокий мужчина и огромный как гора лысый мужчина со шрамом на лице и злобным взглядом убийцы, которые потрясли Дилоса. Хоть они пока и не являлись противниками в полном расцвете сил, но в Фермопилах редко можно было увидеть таких мастеров. Как маленькое королевство Чамборд шестого уровня переманило так много мастеров? Он и впрямь не понимал. «Король Чамборда, насколько я отличаюсь от золотого рыцаря Криса Саттона?» Увидев, как вдалеке вот-вот исчезнет за густым туманом незаурядный силуэт, Дилос вдруг вспомнил, что его реальной целью было бросить вызов королю Чамборда, и он спросил об этом громко. «Сатон? «Вы оба похожи», — ответил Сун Фэй, не оглядываясь. Глава 214. Юный герой, прирожденный талант. Действительно, если рассматривать с точки зрения силы, то золотой рыцарь Сатон Идилос, что имел титул лучшего среди своего поколения мастера в фермопилах, практически ничем не отличались. Энергия Дилоса была примерно на начальном уровне 5 звезд, а при использовании энергетического умения высшего уровня, дыхание повелителя зверей, она едва доходила до среднего уровня 5 звезд, а потому сильно уступала Сатону, который был на пике 5 звезд. Столкнувшись с золотым рыцарем Сатоном, Сун Фэю пришлось призвать всю магическую экипировку, а также применить зеленый комплект Дитя Булкатоса. И при этом он приложил все силы и в итоге получил тяжелые раны. А столкнувшись с Дилосом, Сун Фэй даже не призвал магические доспехи. Дилос не выдержал мощь совмещенных вместе 30 проекций кулака. А это означало, что он намного уступал Сатону. Но Сун Фэй под фразой «Вы оба похожи» отнюдь не имел их силу в виду. Эти два мастера, что происходили из знатных родов империи, имели высокомерные лица. Они вели себя до отвращения горделиво и смотрели с презрением на бедняков. А в этом они были похожи, как 2 капли воды. Сун Фэй больше всего не выносил подобных людей. Но Дилос не знал, какой смысл в свою фразу вложил Сун Фэй. Было неважно, что в недавнем сражении Сун Фэй применил небесно-морозный кулак, а затем переключился в режим волшебницы и применил умение преисподняя, а также в самом конце переключился в режим паладина и воспользовался умением благодать. Череда таких быстрых изменений выгнала первого мастера среди своего поколения в фермопилах Дилоса в затруднительное положение. Он и так не разглядел реальную мощь Сун Фэя. После поражения он, будучи высокомерным, тут же в своем сердце высоко оценил Сун Фэя. Поэтому, услышав от того внезапное «похоже», он не расстроился от поражения, напротив, даже гордился собой. «Кажется, уже тот факт, что ты сразился с королем Чамборда, приносил славу». Все-таки человеческая психика – удивительная вещь. Сегодня туман был как никогда густым и непроглядным, и по прошествии времени ничуть не развеялся, а наоборот стал еще гуще. Войско Чамборда перебило всех следовавших за Кулоном и Эндрю солдат. Отрубленные головы были проткнуты мечами так же, как это сделал Инзаги. Все обступили горевшую от умения преисподняя стальную арестантскую повозку. Это походило на чтение памяти погибших. Завершив все дела, войско Чамборда выступило в сторону Санкт-Петербурга и вскоре пропало в густом тумане. Первый мастер среди своего поколения в фермопилах Дилос остался на прежнем месте, все время провожая взглядом войско Чамборда. К этому времени он постепенно сумел подавить с помощью собственной энергии огня все раны, образовавшиеся в результате удара небесно-морозного кулака. И только после этого смог двигаться свободно и беспрепятственно. Он наблюдал, как на земле лежал младший брат Кулон, жалобно прося о помощи, и на его лице показалось отвращение. В итоге, безо всякой заботы о брате, он развернулся и медленно ушел. «Ну, как тебе, старый приятель?» На открытой площадке самого высокого участка башни магов, находившейся в центре Фермопил, неподвижно застыли 2 силуэта. Один из них, на вид мудрый седоволосый старик, задал вопрос. Он носил безупречно белый халат, в руке держал огромный магический посох, превышавший рост высокого человека. От тела исходила могущественная, не от мира сего аура, как будто он желал оставить все земные заботы и поселиться в уединении. «Непонятно», — ответил стоявший рядом высокий, лютый, подобно льву, силуэт со светло-серыми волосами. Его тело покрывали обычные стандартные доспехи, на них остался след от меча.